делегировать мозг и стать суперчеловеком. Поведение – это продукт мышления. Изменение поведения – это проявление перемены в мышлении. А первопричина мышления – это изменение в структуре головного мозга. Исследования подтвердили, что гиппокамп, часть мозга, ответственная за запоминание, у лондонских водителей больше, чем у обычных людей. А люди, играющие в компьютерные игры, лучше ориентируются в пространстве и обладают лучшей связью между глазами и мозгом. Как бы я хотел, чтобы мама, прятавшая шнур питания от моего Nintendo во время каникул, прочитала этот абзац. Американский психиатр Гарри Смолл в 2009 году опубликовал исследовательскую работу «Как Google влияет на мозг». Он нашел 24 испытуемых, 12 из которых часто пользовались поисковиком, а 12 пользовались очень мало, и разделил их на две группы. Он проводил ядерный магнитный резонанс в то время, когда испытуемые сидели в интернете. Исследования выявили, что во время использования поисковика увеличивается активность части мозга, ответственной за разработку стратегии решения проблем. У людей, часто использующих поисковик, часть мозга, испытуемая в этом эксперименте, была в два раза активнее, чем у людей, не пользующихся поисковиком. Другое исследование, проводимое совместно Колумбийским университетом США, Гарвардским университетом и отделением Мэдисон в Университете штата Висконсин, доказало, что при использовании интернета люди запоминают не детальную информацию, а то, где эту информацию можно найти. Исследователи подвели такой итог. Интернет уже стал памятью за пределами мозга, в которой человек сохраняет информацию. Или можно сказать, что он стал основной формой взаимодействия с памятью. В наше время мы уже не расширяем память на жестких дисках, а сохраняем информацию в облаке. Владельцы небольших предприятий делегируют сопутствующие операции в компании, а сами сосредотачиваются на основных операциях. Обычным людям также стоит делегировать часть мозга, чтобы сосредоточиться на самых важных функциях и стать сверхчеловеком. Я знаю, что вы скажете, это же ужас, так человечество отупеет. Но на самом деле дела обстоят не так. Человечество уже три раза за свою историю делегировало работу мозга, и каждый раз становилось умнее. Первый раз это произошло с появлением языка. Вместе с языком появилась возможность связывать свой индивидуальный ум с умом других людей. С помощью историй люди могли объединяться и охотиться на больших животных, а с помощью сплетен и слухов люди смогли выбраться за пределы общины в 150 человек и взаимодействовать с другими людьми. Книга «Краткая история человечества» очень подробно изложила идею эволюции через рассказ историй и назвала этот процесс «революцией сознания». На самом деле это и есть делегирование индивидуального мышления и работы. Начиная с этого делегирования, человечество перешло от приложения индивидуальных сил к взаимодействию в группе, а рассказ историй стал новым навыком. Это привело к тому, что Homo sapiens победил все остальные виды и установил господство на планете Земля. Второй раз делегирование произошло с появлением книг и печати. Книги намного расширили человеческую память, глубину мышления и влияние человека. С появлением письменности отпала необходимость все запомнить, что значительно расширило объем памяти. Некоторые логические умозаключения и расчеты можно было произвести только с помощью записи. Письмо сделало наши размышления намного более точными, а книги позволили передавать эти мысли в пространстве и во времени. Сегодня мы можем прочитать древние труды Чжуанцзы и работы Аристотеля, жившего очень давно. С помощью этого делегирования человечество преодолело такие ограничения устной передачи информации, как кратковременность и недостоверность. Навыки чтения и письма стали основными в системе образования, а вместе с ними получили взрывное развитие наука, культура и экономика. Третье делегирование произошло с появлением интернета. В этот раз мы делегировали способность к запоминанию поисковым системам, возможность сотрудничества интернету, а силу и некоторые функции – роботам. В основе логики этого всего лежит понятие сети. Интернет увеличил не нашу память, а скорость получения информации. Та же информация есть и в книгах. Разница только в скорости ее получения. Если скорость поиска информации в интернете быстрее, чем офлайн, мы будем склонны искать нужные материалы в сети. Если отправить сообщение коллеге в мессенджере получается быстрее, чем пойти в соседний офис и поговорить, то мы выберем общение в мессенджере. Если когда-то компьютер станет выполнять работу лучше человека, то мы будем пользоваться компьютером. Именно это все сейчас и происходит. Конечно, при нынешнем делегировании какие-то способности еще плохо развиты, а какие-то нужно будет улучшать в сотни раз. Человек должен использовать мозг не для запоминания, а для наблюдения, осмысления, создания чего-то нового и влияния на других людей. В этой книге говорится о знаниях, закономерностях социума и навыках, обязательных для понимания и освоения современным профессионалам. Мы не знаем, какие изменения принесет нынешнее делегирование, но мы знаем, что: первое, это принесет беспрецедентные по масштабу изменения и возможности. Второе, каждый из нас относится к этому делегированию с надеждой, но в то же время с опаской и даже страхом. Мне понятны эти опасения. Каждый управляющий испытывал страх перед тем, как что-то делегировать в первый раз. Человечество здесь можно сравнить со сметливым начальником небольшого предприятия. С одной стороны, делегирует полномочия, с другой переживает, что делегируемый человек переймет основное направление бизнеса, а с третьей хочет продолжать развиваться в новых сферах. Поэтому в эпоху революционных прорывов человек всегда чувствует сомнения и страх перед делегированием некоторых функций мозга. Люди старшего возраста часто жалуются на то, что молодежь деградирует, а общественные нравы ухудшаются. Люди среднего возраста боятся, что новые изобретения лишат их работы, а молодежь всегда воодушевлена и готова к новым возможностям, но в то же время тоже переживает о том, что не знает, в каком направлении прикладывать усилия. Забавно то, что как только молодые люди достигнут среднего возраста, а потом постареют, то они уже забудут о том, как хотели покорять мир, и станут такими же, как и старшее поколение. Поэтому, начиная с зарождения культуры, разговоры о конце света, упадки нравов и покорения мира никогда не прекращались. Например, лингвисты беспокоятся о том, что современные смайлики или интернет-сленг типа «ничего не понятно, но очень интересно» делают нас глупее и приводят к потере языковых способностей. Но новейшие исследования показывают, что навыки чтения и письма у поколения 1990-х годов абсолютно не снизились. Напротив, историки нашли доказательства того, что еще во времена майя старые люди жаловались на то, что молодежь не умеет красиво разговаривать и портит их язык. Попытки сегодняшних лингвистов сохранить классический язык – это как раз то же самое, что и разговоры людей из прошлого об упадке культуры. На самом деле они все слишком переживают. У каждого поколения есть свое место в эпохе. Время не отсеивает молодых людей или старых людей, оно отсеивает лишь тех, кто стоит на месте и не развивается вместе с эпохой. Несколько лет назад все говорили о том, что предприниматели из поколения 90-х скоро покорят весь мир. Но после того, как шум стих, мы видим и инвесторов поколения 60-х, и CEO, родившихся в 70-х и 80-х, и группы молодых людей из 90-х. Сложному миру необходимо сложное устройство, и невозможно, чтобы отсутствовала хоть какая-то из его частей. Я так много рассказал, чтобы сказать слушателям этой книги: не переживайте о конце света, упадке нравов или о том, что компьютеры поработят человечество. Человечество как популяцию ждет блестящее будущее. Давайте лучше беспокоиться о себе. Основная особенность интернета в том, что сильных людей он делает более сильными, а слабых – более слабыми. В будущем нас ожидает эпоха возвышения индивидуальности, но это не означает, что возвыситься сможет каждый. Те, кто сможет подстроиться под течение эпохи, испытают прорывное развитие, а за остальными людьми будут ухаживать роботы. Это эпоха, в которой останется несколько великанов и толпы карликов. В эту эпоху информации становится больше, глубина мысли мельчает, возможности увеличиваются, конкуренция становится трансграничной, в любой момент нас могут потревожить, мы всегда онлайн. Немецкий писатель Герман Гессе в пьесе «Под колесом» писал: «Перед свистящим колесом времени нам приходится бежать быстрее. Иногда мы не можем что-то сделать при всем желании. Иногда на нас накатывает тревога, но мы должны приспосабливаться. Это колесо легко может далеко отбросить всех, кто отстал от жизни, перемолоть в пыль и не дать шанса выжить. Когда приближается волна, некоторые люди видят ее и показывают на нее пальцем, а некоторые не обращают на нее внимания. Таких людей волна собьет, и они будут барахтаться на поверхности так, что будет видна только мокрая голова. А профессионалы, увидевшие тренды и понимающие работу закономерностей, взберутся на доску для серфинга, будут двигаться вместе с течением и станут первопроходцами новой эпохи. Далее мы обсудим самые важные вопросы в теме коренных изменений, а также разберем техники, благодаря которым можно стать профессионалом современной эпохи. Как распознать возможности и понять свое положение? Как избежать бесполезных усилий и использовать общественные рычаги для увеличения своих усилий? Как стать профессионалом в какой-либо сфере? Что делать с переживаниями о том, что всех знаний не освоить? Как понимать и творчески решать проблемы? Как сохранять внутреннее спокойствие? Как взаимодействовать со сложным и незнакомым обществом? Основа этой книги – ответы на такие вопросы, как превосходство индивидуальных усилий, стратегия становления профессионалом с помощью использования общественных рычагов, прекращение обучения в одиночку, правила IPO, помогающее обучаться в связке с другими людьми. Input a question, problem-solving output. Избегание плоского мышления, системное мышление, помогающее творчески решать проблемы, избегание мышления аграрной эпохи и воспитание в себе профессиональных черт, помогающих счастливо жить в современном мире.